Всем здравия! С вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 21 день месяца Велец 7522 лета, Осьмица, 12 июня 2014 года, четверг. Главный соведущий Всеслав. Здравия тебе, Всеслав. Здравствуйте. И мы сегодня будем рассматривать несколько тем. Одна из основных тем у нас будет звучать примерно так. Нынешнее состояние дел по незаконному уголовному преследованию Алексея Васильевича Трехлебова. И вторая тема у нас будет ситуация в славянском мире. Ну, более подробно, я думаю, мы раскроем, что имеется в виду. Ты непосредственно отслеживаешь, участвуешь в защите Алексея Васильевича, в освещении ситуации вокруг этого незаконного уголовного преследования. Так что у тебя есть что сказать, и я думаю, нашим радиослушателям есть что послушать. Итак, что там сейчас происходит, пожалуйста, поведай нам. Ну, я хочу начать с выражение искренней благодарности всем тем людям, которые поддержали обращение правозащитников о молитвах в поддержку Видогора и о написании заявления в его поддержку. Это случилось, правда, случилось в мизерных масштабах, и вот если есть возможность, я бы уже по прошествии времени попытался высказать свое мнение по результатам анализа этой ситуации. Ну и обрисовать ситуацию на сегодня. Хорошо, давай. Хорошо. Во-первых, не все так, скажем, плохо, как кажется, потому что ведь мы обращались-то не кому попало, а именно к нашему прародителю Всевышнему. И обращались искренне. Возникла ситуация, когда совпало несколько факторов, происходящих на территории бывшего СССР. К примеру, всем известно, что Крым был присоединен к России. И хотя он никуда от нее и не уходил, чисто вот, скажем так, на бумаге он был присоединен, и это явилось результатом того, что народное самосознание немножечко проснулось. И люди задумались, а мы вообще кто, что, почему с нами делают то, что хотят другие. И в результате возникла ситуация, когда правительство создало, ну, при вхождении Крыма в состав России, оно создало Министерство по делам Крыма. Но ввиду того, что Крым является соседним регионом, а очередная оранжевая революция в Украине имела, скажем так, определенные шансы переметнуться на территорию России в соседний регион, это значит Ростовская область и Краснодарский край, то было еще заодно создано еще одно Министерство по делам Северного Кавказа. И, значит, поменялось очень большое количество начальства. Я считаю, что наши молитвы в этом плане имели определенные действия тоже, потому что это же все делается по воле прародителя. Более того, могу сказать, что я, кстати, опираюсь на указ президента 321 от 12 мая этого года о Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа. То есть 12 мая оно было учреждено. Значит, полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе был поставлен на должность, не буду говорить фамилию, указом 326. Суть просто, что теперь дело, которое против Трехлебова возбуждал Южно-федеральный округ в Ростове, теперь как бы оно должно по юрисдикции перейти в Северокавказский федеральный округ и уже не быть подконтрольно тем людям, которые пытались незаконно привлечь Трехлебова. Это значит, что новые люди могут совершенно по-новому взглянуть на ситуацию. Что еще случилось? Первый заместитель министра внутренних дел поменялся указом 324, тоже от 12 мая. Вот этим днем 12 мая было очень много изменено, скажем так, должностных лиц и структурных подразделений относительно Северокавказского региона. Что еще тут можно сказать? Поменялся поменялся начальник главного управления противодействия коррупции и экономической безопасности. А в силу того, что само уголовное преследование связано с коррумпированностью чиновников, которые решили отыграться на Васильиче, выставив его экстремистом, и себе заработать погоны, как бы, и премиальные, вот сейчас их, как бы, главный начальник поменялся, и он может тоже по-новому взглянуть на ситуацию. И плюс, значит, указом 331 от того же 12 мая поменялся начальник следственного департамента Министерства внутренних дел. А значит, главный руководитель вот этих всех следственных мероприятий тоже иной человек и тоже может по-иному взглянуть на события и факты, происходящие вот по делу Ведомана Ведогора Трехлебова. Я понимаю, что вот прародитель не специально для нас это сделал, потому что это существо очень многоуровневое, многогранное, и практически это океан сознания. Но у него же есть наши боги и наши предки, которые контролируют дела в России, контролируют дела, связанные с заметными духовными лидерами. Я думаю, что не обошлось без их участия и содействия в информационно-полевой игре, скажем так, правительства, которое приняло вот такие решения. То есть рикошет, определенную каплю все-таки рикошетом мы, каплю мы внесли, и рикошетом это отразилось на правительственных указах. И есть, скажем, надежда, что теперь вновь пришедшие люди по-новому взглянут на те заявления, которые продолжают писать на наши правозащитники, теперь уже на имя новых руководителей. Понятно. А скажи вообще, в какой сейчас стадии находится дело Трехлебова и что уже сделано по тому, чтобы это дело закрыть? Ну, как я уже говорил, вернее, не говорил, у нас давно не было интервью, я сообщал просто тем, кто занимается новостями народноверческих сайтов, что заявление о незаконном возбуждении уголовного дела, которое рассматривал суд и отказал нам в рассмотрении, это заявление было направлено в краевой суд, и краевой суд отменил решение районного суда о том, чтобы не удовлетворять нашу жалобу. Поэтому мы добились того, что ее вновь рассмотрел краевой суд и назначил повторному рассмотрению. Она была повторно рассмотрена и повторно отклонена. После этого была написана жалоба снова в краевой суд, что это решение незаконно. И тогда краевой суд снова рассматривал этот вопрос и на своем уровне написал «нет, законно». Утвердил как бы незаконное решение района. В чем оно незаконно? Дело в том, что дело возбуждено по материалам доследственной проверки. Эта доследственная проверка засекречена была незаконно совершенно. И материалы не дают для ознакомления правозащитникам. Их дали только для ознакомления судьи. Судья полистал бегом и принял решение не знакомить правозащитников с этими материалами. Естественно, возникает вопрос, почему? И ответ напрашивается сам собой. Да потому что нету там ничего такого, что являлось бы компроматом на Ведогора. Что это высосано из пальта, поэтому они не хотят с этим знакомить. Если бы было это не так, они бы тогда не скрывали эти высосанные из пальца якобы подтверждения. И поэтому сейчас идет постоянное общение с администрацией президента, как гарантом Конституции. То есть правозащитники бьют на то, что нарушена декларация прав человека. Нарушена Конституция, нарушена презумпция невиновности. И жалобы и заявления, которые ранее шли в Генеральную прокуратуру, совершенно незаконно, в нарушение закона о прокуратуре России, отправлялись обратно тем чиновникам, которые и организовали незаконное преследование Трехлегова. Причем правозащитники указывают то обстоятельство, что вот эта опасность разгорания революции из Украины, которая может переметнуться в Россию, вызвана тем, что сам президент на торжественном собрании по поводу присоединения Крыма к России говорил, вслух обнародовал при всей стране, что пятая колонна проникла во все структуры власти Украины, поэтому стала возможна революция. И правозащитники пишут, что вот эти чиновники, их там называют там 13 человек, и есть пятая колонна в России. И требуют, чтобы провели проверку на уровне Генеральной прокуратуры и на уровне ФСБ России. Возможно, это и есть та самая пятая колонна, которая вызывает протестное настроение масс. Тем, что лучшего представителя, как бы, духовного лидера России, писателя, значит, священнослужителя, который на международном уровне признан, и книги его уже изданы на других языках мира, что его, как бы, притесняя, они протестное настроение масс создают, и недовольство режимом, и недовольство правительством. И вот под этим углом зрения сейчас правозащитники пишут заявление президенту. И, может быть, это тоже как-то сыграло на то, что поменялись вот первые лица в Северокавказском регионе. Может быть, теперь они услышат это под другим углом зрения. Поэтому, если поддержат, скажем, наши единомышленники вот такое направление дел, было бы очень кстати. Причем правозащитники предложили вариант поддержки ведомана тем, что люди написали бы заявление от своего имени. Потому что раньше им отвечали, если они беспокоились о Трехлегове и писали, что он незаконно привлечен, им отвечали, что вы не субъект правоотношений между следствием и Трехлеговым. Это не ваше дело, не мешайте. Но правозащитники под такой формулировкой предложили им написать свои заявления, что их личные конституционные права нарушены. Тем самым, что они лишены возможности обращаться к Трехлебову за помощью в избавлении их от западной, значит, пропаганды, которая зомбирует мозг и приводит к тому, что вот на Украине наслушались и революцию совершили. И теперь люди не хотят быть под влиянием западной пропаганды и хотят, чтобы Трехлебов продолжал свои лекции, разъяснять, что значит, наши граждане должны служить Родине, должны любить Родину, должны не поддаваться на, значит, тлетворное влияние Запада. А они лишены такой возможности, потому что Трехлебов нигде и зовут его никак. А если он где-то появится, он тут же окажется за решеткой. И поэтому они требуют, чтобы прекратили уголовное преследование против Трехлебова, и они могли к нему обращаться, как и раньше, за консультацией и духовной поддержкой. И вот эти заявления часть людей написала. И им ответили, что, значит, это не ваше дело по старинке. Но вот эти люди, кому так ответили, к сожалению, взяли и, как бы, остановились. Следующим этапом нужно было писать заявление: так извините, мои конституционные права нарушены. Как это я не субъект отношений? Вы меня лишили доступа к Трехлебову? Так будьте добры, на это, сообщите мне, кто виноват. И это до 10-дневных срок они должны отвечать. Они через месяц-полтора поотвечали. Если бы люди начали писать, что вот такой-то Иванов там, или Петров с такой-то должностью дал незаконный ответ и тем самым вновь нарушил мои конституционные права, вот бы тут они запрыгали. Но никто не стал этого делать. Но частично это вызвано юридической безграмотностью, частично, естественно, ну как бы это помягче сказать, позиция моя хата с краю, ничего не знаю. Это самое мягкое, что я могу сказать. Я думаю, теперь, когда люди послушают эту передачу, то у большинства, наверное, ну, надеюсь на то, откроется понимание того, что можно продолжать заниматься защитой Алексея Васильевича частным путем, как раз основываясь на том, что ущемляются их права. Если раньше человек написал что-то, ему ответ, что не суть, все это не твое дело, и он об этом останавливался, то сейчас немножко другая ситуация, как ты ее представил. Абсолютно другая. Да, и теперь, в общем-то, можно продолжать уже защищать, отталкиваясь от того, что это мои уже личные интересы нарушены, а мне Конституцией гарантировано, что мои личные интересы не должны быть нарушены никем. Тем более, что на сегодняшний момент мы видим, активизируется очень западная пропаганда, очень активизируется пиндосия, так называемая, в широком смысле этого слова, и давление на весь славянский мир очень сильно возросло со всех сторон. Поэтому если мы на сегодняшний момент, как ты правильно сказал, такого яркого человека, одного из духовных лидеров, теряем из своего поля зрения и не можем с ним общаться, то это очень серьезный удар вообще по всей России и по всем славянским народам. Так что вот здесь я с тобой солидарен, и необходимо продолжать. Скажи, пожалуйста, основания по отклонению жалобы, вот какое они приводят, что с их точки зрения, вот эти суд один, потом суд второй, что с их точки зрения все правильно они делают, как они объясняют свой отказ? Понимаешь, это заявление как должно быть направлено от президенту как гаранту Конституции. И его чиновники из департамента по рассмотрению жалоб пишут, перенаправлено, значит, в прокуратуру. И все. А из прокуратуры тишина. И можно писать, извините, отфутболили вот такой-то чиновник с такой-то должностью, отфутболил. Отказал мне в удовлетворении моих конституционных прав. А если что-то пришло, допустим, из прокуратуры, тоже такое размытое и никакое, нужно писать, вот такой-то чиновник, который подписал вот эту бумагу, является, наверное, сотрудником вот той пятой колонны, о которой я упоминал в своем заявлении, и блокирует рассмотрение моего заявления о восстановлении моих конституционных прав. Значит, в том списке, что указано, он будет 14-м, или 15-м, или 16-м. И я требую, чтобы вы направили это в ФСБ, направили в это, значит, в комиссию по, значит, коррупции и преступности при президенте, которая создана, ее, кстати, состав обновился. Они пересылали мои заявления тем, кто против Трехлебова уже ведет вот такие вот преследования незаконные. И когда они увидят, что их фамилии зафигурировали, они так уже нагло не будут отвечать. И не будут писать пустышки в ответ, вместо того, чтобы дать мотивированный ответ. Ведь в самом тексте, который правозащитники предложили, там ведь ссылки на конкретные законы, конкретные статьи. Ничего не стоит людям, раз уж они заявление-то получили по электронке или там с сайта какого-то считали, набить в поисковике, например, там сказано «закон об информации», такие-то статьи нарушены. И в этих статьях вычитать, какое право вот этого гражданина по закону информации нарушено, потому что он не может информацию от Трехлебова получать. Закон дальше приведен о сохранении психического и психологического здоровья населения. Посмотреть, как статьи сформулированы, написать «так вот по такой-то статье нарушено мое право на охрану моего здоровья». И вот все, которые указаны законы, нужно переписывать и снова писать жалобу, что права нарушены, а мне дали бумажку, Филькину грамоту вместо ответа. Пусть они ответят, по какому праву они нарушили мои права, лишив доступа к Трехлебову. И вот тогда они зачешутся. И писать, что вот этот Иванов там, или Петров, который вот такую Филькину грамоту написал, 100% входит в эту пятую колонну. Я его 17-м в этом списке ставлю. И дайте мне возможность найти человека, который истинно россиянин, истинно болеет за свою державу и не хочет, чтобы была революция, и не хочет, чтобы пятая колонна, значит, захватила лидирующие позиции в России. И вот тогда они зачешутся. Потому что люди, ну, хотя бы чуть-чуть элементарно, пусть прочитают то, что правозащитники предложили. А в интернете, в поисковике это легко набрать и убедиться самим, что это реальная возможность добиться соблюдения своих конституционных прав. Именно своих. Они не могут отказать человеку, когда он за свои права борется, а не за чьи-то чужие. Где-нибудь есть образец, вот то, о чем ты говорил, нарушение этих законов, чтобы на них могли наши радиослушатели ссылаться в случае, если они будут писать письмо? На сайте, официальном сайте Трехлебова, Кощуныру, это помещено. Значит, на сайте, на основных дружественных сайтах, например, «Культ Ура», например, «Родобожие наследие предков». Если нужно, так можно бы ссылки побросать. Или потом эти ссылки крупно опубликовать на вашем радио. Потому что так вот на слух, я что помню, то сказал. Но на Медгард.Инфо, то есть на серьезных сайтах посещаемых, этот текст правозащитников, как примерный текст, был обнародован. Его легко прочесть и увидеть эти статьи, увидеть, что реально человек, который лишен доступа к Трехлебову, получил в результате нарушения своих конституционных прав, а не только его. Но я думаю, да, мы обнародуем эти все ссылки, еще раз освежим память у тех, кто их читал, или донесем до тех, кто пока еще их не видел. Скажи, а требовали ли правозащитники рассекретить информацию по делу Трехлебова? Ведь, насколько я понял, ты сказал, она до сих пор засекречена, и прокуратура, и суд не показывают, в чем же там основная эта проблема, в чем там основная беда Алексея Васильевича. Дело в том, что не дело засекречено, а материалы оперативно-розыскной проверки, которые были собраны до возбуждения дела. И они ссылаются на то, что телефоны – это переговоры, там на что-то такое туманное и неопределенное. И как раз правозащитники бьют на то, чтобы по закону правозащитнику обязаны предоставить эти материалы, чтобы он мог обжаловать. То есть даже право на защиту нарушено. Не только Конституция, а элементарно уголовно-процессуальный кодекс, презумпция невиновности. И прячут, ну, сам здравомыслие подсказывает о том, что засекречено, потому что там ничего нет. А если есть, то не является никаким доказательством. Понятно. Ну так вот эти... Пойдется это рассекречивать. Так вот, на какой стадии эта борьба рассекречения? Что они приводят? Только какие домыслы свои они приводят? Что типа это просто невозможно по Конституции рассекретить переговоры или что-то еще? Вот, какие доводы они приводят? Почему нельзя рассекретить? Никаких доводов не приводят. Глухо игнорируют. И правозащитники продолжают писать президенту заявление, что на местах чиновники глухо игнорируют его попытки строить правовое государство, его попытки построить конституционное общество. Но просто это очень медленная машина. Хотя они обязаны отвечать за 10 дней, но ответы приходят через месяц. Поэтому уходит очень много на это времени. Уже ушло полтора года. На сегодня вот обжалованы все отписки и все отказы суда. То есть по двум направлениям. В краевой суд направлена жалоба, что краевой судья такой-то, в коллегию, то есть это их, ну типа консилиума у врачей, что их судья нарушил такие-то конкретные статьи Конституции. Я сбросил вам в чат эту жалобу. И нарушил кодекс судьи, где он клялся соблюдать Конституцию, быть независимым. А какой судья может быть независимый, если он не дает, скажем, правозащитнику ознакомиться с засекреченными материалами подслушки и подглядки? Значит, он зависим от следователя, который не хочет этого. И вот это обжаловано на уровне суда. Краевой суд. И второе направление президенту. Все идут жалобы, вернее, заявления президенту. Потому что жалоба считается это так. хныканье по поводу, а заявление заключается в том, что человек заявляет: я прошу проверить в уголовном порядке, может, это люди-преступники, и пусть мне проверку проведут и ответят, содержится в их составе, в их действиях состав преступления, укрывательство преступлений на местах. И пусть правозащитники требуют, чтобы разбиралась Москва, потому что в Краснодарском крае все повязаны, кумовья, братья, сваты, и они друг друга, естественно, прикрывают. На чем сейчас остановлено дело? Какие были проведены судебные тяжбы и какие следствия этих вот дел? Что ты можешь по этому поводу сказать? В каком состоянии сейчас все? Ну, судебную тяжбу я обрисовал. Вот буквально 9 июня очередная жалоба в суд подана, что решение краевого судьи там майское незаконно. Нарушает конституцию, значит, нарушает принцип независимости судей и так далее, и так далее. То есть она пошла сейчас в краевой суд, это одна. А вторая пошла буквально чуть раньше этой президенту о том, что правозащитники требуют передать рассмотрение материалов в Москву. И на уровне Федеральной службы безопасности проверить вот этих список там из 13 человек, которые относятся к расследованию Трехлебова, на предмет их причастности к пятой колонии, которая готовит оранжевую революцию в России по примеру революции на Украине. В каком статусе сейчас находится Алексей Васильевич и что этот статус на него налагает? Какие-то ограничения, там, обязанности и так далее? Дело в том, что Алексею Васильевичу было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, которое ему подбросили. И если бы, скажем, Алексей Васильевич по закону, по конституции не принял самостоятельных мер к самозащите, как заведомо невиновное лицо, и не исчез бы в никуда, то он бы давно сидел. И поскольку он никуда исчез, то правозащитников есть возможность не пытаться его выковырить из решетки, что по практике известно невозможно, а продолжать добиваться того, что он как заведомо невиновное лицо пострадал. Что изначально было известно, что он невиновен, а значит, преступник не он, а те, кто организовал против него уголовное преследование. Это понятно, но только по закону все равно он является человеком, нарушившим закон, да, вот так вот, если букве закона следовать. Поэтому, как только из никуда он появится где-то в куда, его там в этом куда сразу могут арестовать и посадить за решетку. Опасность такая велика, именно поэтому и есть надежда, что не только правозащитники будут его поддерживать, но и те люди, которым не безразлична его судьба. Потому что если брать родноверческий мир и староверческий мир на сегодняшний день, вот его состояние, то, положа руку на сердце, можно сказать, что все, что они знают, и те знания, которыми они оперируют в своем кругу, получены от горстки людей, от отца Александра, который тоже привлечен к уголовной ответственности вторично, от Трехлебова, ну и некоторых там других лидеров. И получается, что люди свое получили, на этом как бы строят свое мировоззрение, а на тех, от кого они получили, ну, я не скажу, что всем, но большей части наплевать. И вот это как бы нечестно, с моей точки зрения. Мы еще поговорим о том, что честно, что нечестно. У нас сегодняшняя ситуация в славянском мире будет рассмотрена. Потому что у нас много что такого происходит, что для славян вообще, на мой взгляд, является неприемлемым. Но, во всяком случае, вот эти позорные деяния и явления, они присутствуют очень в большом количестве и практически повсеместно. Так, что еще можно по Алексею Васильевичу, по его делу сказать? Вообще, ну, трудно, наверное, сейчас не стоит спрашивать, когда ты его видел, в каком он состоянии и так далее. Потому что, если мы взяли такую формулировку «я нигде и в никуда», то, в общем-то, наверное, говорить какие-то конкретные вещи, смысла особого я не вижу. Ну да, потому что это радио 100% будут слушать не только люди, но и представители следствия. Они же, ребята, ушлые. Ну хорошо, по слухам, давай так, по слухам. Я могу одно сказать. Раньше к Трехлебову ездили, хоть какие-то там ему привозили там добрые пожелания и какую-то, как любому священнослужителю, который обязан жить на, только на благотворительных взносах, хоть какие-то благотворительные взносы. А теперь никто не знает, где он, и не знаю, он ест, наверное, кору березовую. Ну хорошо, есть какие-то, скажем так, слухи о том, в каком он состоянии, жив, здоров и так далее? Слухи заключаются в том, что он 24 часа в сутки молится. А за Россию, за Украину, за Белоруссию, за людей. Вот, и ни в чем никому претензий не высказывают. Потому что мне больно, когда люди отвернулись и забыли, что был такой лидер, а теперь появились новые, которые пересказывают то, что говорил он. И теперь он как бы остался и не нужен. Как ты думаешь, его ситуации чем-то простые люди могут быть полезны? Вот как твоя точка зрения? И если могут быть полезны, именно то в чем и как? На тем, что они могут написать заявление о том, что их конституционные права нарушены их, скажем, права по закону об информации, о здоровье, тем, что группа незаконно преследующих его людей лишила их возможности доступа к нему и получение от него духовных и психологических консультаций. Хорошо. А может быть, опять же, на твой взгляд, в его ситуации, может быть, какие-то нужна еще материальная какая-то поддержка? Да, желательно. Потому что он, конечно, питается Святым Духом, но тело физическое нужно поддерживать едой. И здесь стоит естественный вопрос, каким образом вот человек может совершить акт передачи какой-либо материальной помощи таким образом, чтобы не навредить. Я думаю, что после нашей беседы я поконсультируюсь с правозащитниками и вам скажу какой-то счет в банке или какую-то пластиковую номер какой-то пластиковой карточки, вот, на которой можно было бы это перечислить, зная, и вы это у себя опубликуете, зная, что это попадет через десятые руки, но все-таки к нему. Да, я думаю, руки славянского мира очень длинные и даже в никуда они достают. Хорошо, давай теперь, вот раз уже коснулись мы ситуации, которая в славянском мире неприятная иногда происходит, о том, что люди берут знания других людей и их используют уже не просто на благо всей России, не во благо всего славянского мира, а именно в своих корыстных интересах. Вот давай, может быть, рассмотрим, какие тебе известны примеры, чтобы, может быть, на примерах это вот так вот на пальцах показать и рассказать людям о том, что имейте в виду, что вот такие случаи есть, и, может быть, вам стоит задуматься о том, принимать участие в этих фарсах, в этом фарсе, или не принимать. Сложно ты вопрос задал. Объясню почему. Я знаю Васильича не один десяток лет. И сам постоянно ему высказываю вот такие вот примеры. И он всегда говорит, а что ты предъявляешь претензию третьекласснику, находясь там в седьмом классе? Ты же тоже был в третьем классе. Это его урок на гордыню, тщеславие и прочие гадости. То есть он не осуждает и мне не позволяет, когда я прихожу к нему вот с такими вопросами. Поэтому конкретных людей называть сложно и может быть неэтично, потому что они проходят эти уроки, и боги дают им возможность найти в себе силы преодолеть это. А если не преодолели, то потом покусать себя за локоть и через год-два, может, 10, все-таки признать, что он был неправ. И эти уроки мы все проходим. Я вон 55 лет прохожу и так далее. Но без фамилий можно было бы обозначить основные как бы такие проколы или основные посадки в лужу, которые наблюдаются вот часто и густо. Ну, например, вот мне недавно упало, значит, письмо на электронную почту. Значит, Россия готовит в соответствии с пророчествами, указанными в Библии, готовит, значит, а в Библии сказано, что, значит, Россия будет бросаться деревьями. И вот, значит, мы сделали, значит, вывод, что это название нынешних ракет под названием «Тополь». И вот этими тополями в виде ракет с ядерными боеголовками могут начать бросать на Украину. И поэтому давайте срочно строить храм и собирать деньги на храм, чтобы мы помолились и все это, этого избежали. И подпись там «Волхв тра-та-та такой-то». Но я почитал и чуть со стула не упал. Во-первых, в нашей традиции природа – это храм. Во-вторых, как можно изучать Библию, расшифровывать, когда есть веды. И ведических пророчеств достаточно, чтобы делать адекватные выводы. И извините, если завтра, к примеру, Россия совершит ядерный удар тополями по Украине, они что, за один вечер храм построят? Денег, правда, собрать успеют. И вот это немножко удручает. Я почему задаю такой непростой вопрос? Я понимаю то, что ты сказал, и то, что Васильич объясняет, что урок у каждого свой, и он должен быть пройден именно этим человеком. Но все-таки сегодня ситуация, сам понимаешь, достаточно сложная. Дурит нашего брата со всех сторон и продолжает его в чаромутье вводить, как только можно. И появляются различные движения, различные какие-то структуры, новоявленные волхвы, жрецы, которые до этого работали, может быть, в каком-то комитете, может быть, в какой-то партии состояли, а потом им дала партия и комитет приказ вступить в славянское движение славян для того, чтобы возглавить что-то. Ну, как известно, да, если хочешь что-то разрушить, что не получается, хотя бы тогда возглавь его. Вот. И в связи с этим очень много ложных дорожек нарисовывается перед людьми. Опять же, у каждого, я тоже понимаю, есть свой какой-то путь, который он должен пройти и так далее. Но все же, если мы не будем освещать вот такие острые проблемы, если мы не будем хотя бы давать намека нашим друзьям, то в этом случае они очень долго могут ковыряться в этом навозе и искать там что-то золотое, а может быть драгоценное, а может быть какие-то знания и так далее. Но при этом, кроме того, что они выможутся, ну, вряд ли что-то там найдут. Хотя вот то, что они искали, находится вот совсем рядышком, просто не по той дорожке их повели. Поэтому иногда, на мой взгляд, необходимо давать какие-то ориентиры и указывать на то, что вот смотрите, появляется вот такая-то тенденция. И, на мой взгляд, я бы не рекомендовал вам туда идти, потому что это может вас привести вот туда, вот туда. А лучше вот следовать вот этому и вот этому. Вот почему я задаю такой непростой вопрос, связанный вот с какими-то веяниями ложными, которые уводят славян в другое совсем направление. Хорошо. Можно коснуться без фамилий и конкретных организаций. Людям и так все будет понятно. Хорошо, давай. Но прежде я хотел бы поднять планку сначала на должную высоту. Мы уж назвались детьми Сварога, значит, должны знать веды. А веды и Сварог – это одно и то же. То есть это кон, это заповеди родных богов и предков, которые нам даны. И вот нам дано исполнять свой рок, держать за руку прародителя. И если мы, допустим, в ситуации на Украине или в ситуации в России сейчас, которая тоже очень непростая, держимся за руку прародителя, держимся заповеди родных богов, соблюдаем, скажем, голос, вернее, следуем за голосом совести и интуиции, значит, мы тем самым исполняем свой рок правильно, следуем своему предназначению и проявляем здравомыслие, которое, вот, формулировку которого подарил своих кощунах Финиста Трехлебов. То есть узнаем мнение ведающего человека, находим подтверждение в ведах в виде заповедей богов и предков, в виде основных правил, которые называются коном, и проверяем на личном опыте. А что сейчас происходит? Проект «Рода Божия» специально в эту вот критическую такую вот годину создал семинар «Доверие Всевышнему Прародителю как путь духовного восхождения». И что получается в результате? Люди этот семинар в основной своей массе игнорируют, потому что они считают, что они круче тучи, потому что они считают, что политика важнее, раз, потому что они считают, что экономика важнее, два, потому что они считают, что следование за ложными лидерами более увлекательно, потому что они не так высоко задирают планку, как Трехлебов или отец Александр. Очень многие, как бы, с кем я беседовал, говорят: а что там этот отец Александр? Значит, училище пройти не дает, значит, информацию зажимает. И мы вот тут сами нашли, и вот тут вот сами сейчас обнародуем. Я задавал такой же вопрос отцу Александру. Говорю: а почему ты не даешь, вот люди жалуются, закончить училище и даже перейти с курса на курс? Он говорит: Всеслав, а кому давать это право, если они экзамены валят? Они тянут билет экзаменационный и такую чушь несут, что хоть стой, хоть падай, куда им переход на старший курс? Им предлагается повторно обучаться на том же самом курсе. Они обижаются, хлопают дверь и уходят. Получается, я виноват. То же самое с Трехлебовым. Ведь он написал в «Кощунах Финиста», что нужно соблюдать, не просто соблюдать заповеди, нужно идти путем духовного восхождения по золотым ступеням золотой лестницы духовного восхождения. То есть избавляться от тщеславия, эгоизма, насилия, обретать 21 качество знания. А народ репу чешет, думает: о, ничего себе, это ж пахать надо 24 часа в сутки, это ж надо за слова свои отвечать. Это ж нужно перед родными и близкими примером быть. Не, я сейчас вот куда национально-освободительное движение вступлю, и будет мне счастье. Там такого сильного требования не предъявляют. И мне вспоминается по этому поводу притча, когда ученики так вот посоветовались и сказали: мы, наверное, уйдем от этого духовного учителя, мы слышали, есть другой, который более лояльно к своим ученикам относится. И взяли и переметнулись. Тот их выслушал и говорит: ну хорошо, я лояльно отношусь, значит, мясо разрешаю, вино разрешаю, вот, женщин разрешаю, лишь бы вы духовно совершенствовались. Но я вам назначаю испытательный срок. Вот сутки со мной побудете, если, как бы, вы впишетесь в мою такую вольную программу, я все разрешаю, тогда останетесь. Повел их в корчму. Вот, заказал мясо там, заказал там вина, и говорит: Бог в мясе и Бог во мне. Взял мясо, съел, говорит, и они тоже. Он говорит: Бог в вине и Бог во мне. Взял вина, выпил, и те тоже, и довольные, и счастливые, под хмельцем, значит. Вот, он: что, в публичный дом? Он: не, подождите, ребята, сейчас зайдем к кузнецу, а потом в публичный дом. Приводит их к кузнецу, а тот как раз меха, это самое, наяривает у него кипящий металл там в чане, готовит мечи ковать там и прочие дела, там плуги и так далее. Он подходит, значит, к этому чану, зачерпывает, значит, кружку этого расплавленного металла и говорит: Бог в металле и Бог во мне, и выпивает эту кружку, наливает и ученикам дает: давайте, ребята, по кружечке и в публичный дом. Так оттуда пятки засверкали, и они прибежали к прежнему учителю прощения просить. что они считали его строгим. А вот сейчас я это везде наблюдаю. Вот эти перебежки от того лидера, который реальные духовные как бы задачи ставит, к тем, что только языком ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И можно там богов из себя корчить, асов воплощенных в мире яви. А реально духовно не расти, а только тешить гордыню и тщеславие. Раз уж касаемся каких-то движений, то вот я знаю, что были такие случаи, когда известные в славянском мире, широко известные, не просто так кто-то кого-то знает, а широко известные публичные люди славянского мира встречались с лидерами некоторых движений, и как только заходил конкретный разговор о том, что делать, как-то вот те лидеры просто говорили: слушай, ну не парься ты, вот давай, не за этим мы тебя звали, думали, что ты сейчас нам приведешь сюда людей, а ты что-то там тут начинаешь говорить про богов, начинаешь говорить про правильные жизни в славянском стиле, в славянском праве, и как-то нас это особо не интересует, ты вот не туда, скорее всего, пришел. И, в общем, показывали на дверь, на этом расставались. Тебе известны такие прецеденты, такие случаи? Опять же, не обязательно здесь какие-то фамилии называть. Ну, мне известно, что наши правозащитники приходили к известному депутату, который призывает там Россию возрождать, там национально-освободительное движение организовывать. Я уже упомянул эту фразу. И сказали: давай Трехлебова-то... Напиши депутатский запрос, чтобы выяснить, законно его привлекают или незаконно. По всему видно, что незаконно. Вот такие-то статьи нарушены, Конституции, Уголовно-процессуального кодекса, вот, Декларации прав человека, закона об информации. Более того, по доктрине национальной безопасности России, которую подписал президент Путин, Трехлебов именно этим и занимался. Охраной национальной безопасности России, поднимая национальное самосознание. Давай пиши депутатский запрос, чтобы выяснили, почему его незаконно привлекают. И ответ был простой: то извините, ребята, а зачем? Человек бизнесом занялся, там, тремя джипами оброс, вот, эксплуатирует тему, и я его не буду защищать. Мы и без него тут справимся, защитим Россию. И от этого правозащитники просто онемели от такой наглости. Потому что всем известно, что такое 3G у Трехлебова и там большой трехэтажный дом. И если нужно объяснить это, я объясню. Но этому депутату заказали ходить и сами, и другим сказали, что если он так себя ведет, значит, он человек не очень как бы честно относящийся к реальным духовным лидерам. Я думаю, что стоит объяснить насчет 3G трехэтажного дома, потому что не все в курсе того, что там реально на самом деле происходит. Но ведь этот так называемый депутат народный мог ведь получать откуда-то информацию ложную, не совсем правильную. Как ты думаешь, откуда эта информация к нему попала? Или он специально эту информацию так вот преподносит, искажает? Ну, я ж не следую. Я, в отличие от оперативных работников, ему в телефон подслушку не вставлял. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Но слухи распространяют вот те ребята, которых ты правильно назвал пиндосами, и их помощники в нашей пятой колонии. Потому что много было фотографий в интернете, когда, значит, показан блок Пентагона, все в военной форме, все сидят за компьютерами, и под никами там Сварог, Старовер, там в чатах всех основных форумов, значит, льют такую грязь и такую дезинформацию, что хоть вешайся. А наши видят ники красивые, Сварог, там, Лада, и на это клюют, как рыба эта самая, изголодавшаяся. Может быть, он оттуда и черпает. То есть подкидывают ему его же информацию, да? Хорошо. Ну, посмотри, я извиняюсь, вот, мы перейдем к дому и джипам, но я вот реплику хотел, значит, высказать. Вот представь. Трехлебов уже объяснил, что на основе копного права возможно возрождение России. То есть на основе национального самосознания и самоуправления. И элементарный политик, который хочет нахапать себе побольше электората, сейчас может, извращая эту идею, наматывать на себя людей, как снежный ком, чтобы победить на выборах и тешить свое эго и тщеславие. Тогда ему три хлеба помеха. Потому что он скажет, а что ж ты делаешь? Ты же людей обманываешь. И тогда ему выгодно, чтобы три хлеба посадили, а он оказался вот такой самый распрекрасный, паразитируя на тех идеях, которые изложены в кощунах Финиста. Да, здесь понятно. Главное людей привлечь, главное в группу их сгруппировать и управлять ими на свой, для своего блага. А уж что будет с людьми, как-то вот этих народных представителей, депутатов особо как-то и не интересует. На мой взгляд, знаешь, есть какая проблема? Проблема в том, что вот эта рабская психология, она внедрялась в умы наших сограждан, наших родичей очень-очень долгое время. И здесь и религиозные были влияния, и различные политические влияния, и управленческие и так далее. И сейчас вот эта рабская технология, которая, рабская, вернее, миропонимание, которое уже у людей наших внедрено в сознание наших людей, она настолько глубоко залезла в них, что видеть какие-то реальные вещи многие просто не способны. Единственное, на что большинство способно, это найти себе нового хозяина, который за них будет думать, который будет им говорить, что делать, когда делать, который будет им давать кормежку, который будет их веселить, развлекать, там телевизионное шоу устраивать и так далее. И вот это вот наша беда сейчас, которая повсеместно присутствует. Естественно, что раб, он никогда не начинает разбираться с чем-то серьезным. Он смотрит поверхностно, ему достаточно сказал хозяин вот это, значит, так оно и есть. И неважно, что рядом существует в открытом виде информация, которую можно проверить, он просто-напросто берет то, что ему дали, и начинает уже как свое преподносить другим. Вот эта деза, глупость и дрянь, она размножается очень быстро по всему нашему славянскому миру. К тому же, и вот, если уж там про джип мы стали говорить, про какие-то слухи по поводу Алексея Васильевича, то вот не могу обойти вниманием такой слух, который до меня дошел еще несколько лет назад, о том якобы, что Видогор, он такой развратник, что он там трахает девчонок направо и налево, куда только не приедет, всех попортит, всех там изнасилует или соблазнит и так далее и тому подобное. Причем это говорят с таким убеждением. И не то, что мужики это говорили, это говорят, в общем-то, некоторые женщины. А ты знаешь, что такое Видогор? Да ты что? Ты спроси, он там всех девок уже попортил и так далее и тому подобное. То есть вот джипы, трехэтажный дом, разгульная жизнь, девки и так далее. Вот эти вот слухи, они как снежный ком крутятся и в голову людей бах-бах-бах и падают. И потом начинают они эти слухи и другим преподносить. Так, вернемся вот к этим вопросам. Джипы, трехэтажный дом и вот то, что он якобы девок портит. Что ты про это скажешь? Ну, давайте тогда по порядку. Начнем с джипов. Как это звучит круто. У него УАЗик. Вот так, чтобы было понятно людям, не разбирающимся в марках машин. Это такой вот, как бы это сказать, лучше колхозный автомобиль, на которых ездит патрульно-постовая служба. Причем или колхозники по бездорожью. А? В деревнях ездит. Патрульно-постовая служба в деревнях ездит. То есть по крупным городам, да, они сейчас уже в таких не ездят. Да, и ему этот УАЗик необходим, потому что он сам живет в бездорожье. И как только возникают дожди или снег, там только на тракторе и проехать-то можно. Поэтому он проезжает, скажем так, в город там за покупками и по делам на этом УАЗике. Но все же понимают, что такое УАЗик. Это конструктор для взрослых, который раскручивается по мере того, как он движется. И он у него вечно в ремонте. Кто имел УАЗик, тот знает. А если из-под него не были... Это главный, да, это главный джип, самый большой. Но правда сделали ему там дуги, чтобы ветки как бы не царапали двери и стекла не выбивали. А он по лесу ездит, между прочим, потому что живет он там. И вот эти дуги, может быть, кому-то выглядят со стороны круто. Но у каждого же свои как бы очки надеты. Я, например, когда на велосипеде еду, у меня борода на две стороны развивается от ветра. И вот я однажды остановился, подходит мужик на полном серьезе, смотрит на меня и спрашивает: «Слушай, а где ты такие длинные усы? Как ты такие длинные усы отрастил?» То есть ему моя раздвоенная борода на ветру показалась усами. Вот так вот УАЗик, извини за выражение, паршивый УАЗик, который вечно ломается, кому-то кажется джипом. Берем вторую машину. Это тоже УАЗик, только булка, как говорят в народе. То есть микроавтобус. Батон, такой медицинская помощь, да? Ездит. Ага. А? Медицина, это, ездит. Да, это ему друзья поставили, чтобы он там стоял у него, потому что эти друзья приезжают в теплое время года и привозят, скажем так, своих родичей, чтобы походить по красивым местам. Они пытались на этом УАЗике ездить из средней полосы России на Мизмай и обратно. Естественно, он стал разваливаться. Они его отремонтировали и поставили. Сказали: будь добр, пусть он у тебя стоит, а когда мы приедем на поезде, вот мы по месту, там плюс-минус 5 километров, на нем покатаемся по бездорожью, красивые места посмотрим, на обрывах там, и так, и на вершинах, и на место поставим, пока снова не развалился. Это второй, в кавычках, джип. Колхозная скорая помощь, тоже УАЗик, только микроавтобус. Третий — это Pajero Mini. Это машинка в полтора раза меньше Нивы. Вот, движком, по-моему, 0,7 или 0,6. Вот, ест мало, экономичная, много денег на бензин не требует. Но, тем не менее, она помогает ему прорваться из Мизмая в город, из города на Мизмай, когда сильные дожди или снегопады. Иначе там просто не проедешь. Там КамАЗ завязан. Вот, да. Но он умудряется, он уже привык. Поэтому ему легковушка там просто ни к чему. Вот. Но если машинку в полтора раза меньше Нивы назвать джипом, то тогда Нива будет крутой джип по сравнению с ней. Что ж тогда говорить про большие настоящие джипы, да? Ну ясно. В общем, приписывают, что только можно. Слухи расходятся, и люди их хавают, как говорит, people have it, да? И дальше, ну, Володя Высоцкий же пел: и словно мухи тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Да, есть. Тем, кто их разносит по умам, нужно уже представлять, что их Владимир Высоцкий уже окрестил беззубыми старухами. Смысл в том, что это все, как ты правильно сказал, пин, и вбрасывают в умы смердов. И тут это все тогда цветет пышным цветом. Да, кстати, вот этот можно рассматривать вариант вброса как тест на смердячесть или несмердячесть. То есть, если человек относит к себя к более высокому уровню развития, то, наверное, он и реагирует на такие слухи соответствующие. Если же он, ну, смерть, что его взять, тогда он может и слушать это все, и вкушать это все, да еще и потом и делиться этим всем, даже не задумываясь о том, что есть информация в доступном виде, которую можно прочитать, спросить, узнать, послушать, и, в общем-то, все встанет на свои места. То есть вот тесты на здравомыслие у нас на сегодняшний момент везде находятся, повсеместно. Вот способен человек эти тесты воспринимать, способен анализировать, значит, все хорошо. Если не способен, то, значит, относите себя к той варне, к той касте, к которой вы на самом деле относитесь. Итак, с джипами разобрались. Теперь давай рассмотрим, что же там за такой особняк великий, дорогостоящий и огромный по площади дворец, который трехэтажный ему приписывают. Ну, здесь проще парень на репы все. Он 30 лет прожил в домике из бруса деревянного, обшитого дранкой и обросанного глиной. Это называется у нас турлук. Вот в этом домике было три комнатки. По площади это как хрущевская трехкомнатная квартирка. ну, если кто понимает, если молодежь не поймет, ну, тогда это, ну, скажем так, 2 на 3 метра. Может быть, комната 2 на 3 метра. 4 на 5, скорее всего, метров. И вот внутри этого еще разбито на 3 комнаты. И в этом домике перебывало не 1000 человек. И жена не одну, это самое, кастрюлю слез выплакала после того, как они свои оставляли биополя на их диване, а им потом вынуждены были на этом диване спать. Сначала до полуночи ляру гоняли, которых им нанесли там посетители. А потом кое-как удавалось отмолить это все, очистить и сомкнуть глаза. И вот этого домика там 3 или 4 года назад отвалилось крыльцо. А в силу того, что алло. То есть, получается, оттоптали крыльцо, да? Оттоптали, так правильно сказать. Уже по времени сгнило, еще вдобавок попрыгали по нему много людей. Естественно. В силу того, что домик стоит на склоне, у него сам участок на склоне. И крыльцо, естественно, было очень высокое. И когда оно отвалилось, то в домик можно было войти только с помощью лесенки. Ну, и такое положение дел привело к необходимости всерьез подумать о капитальном ремонте. Вот. И он обратился к местным жителям, они уже знают толк, значит, в этих домиках, что и участок ползет, и дальше уже домик начнет валиться, потому что наверняка фундамент поплыл, раз крыльцо отвалилось. Ему предложили облить это все бетоном, фундамент стяжкой бетонной с арматурой. Вот. А домик, чтобы не валился, обшить швеллером. Сделали, посмотрели, получилось хорошо. Вот. А народ, как бы местный, он не имеет там практически никакой работы. Потому что, ну, живу за счет туристов, поселок там, там рабочих мест несколько штук. Чуть-чуть в сельсовете, чуть-чуть на почте. Да, в общем-то, наверное. А, и чуть-чуть в этом... В лесном хозяйстве, представительстве, там буквально несколько должностей. Все. Все остальное уничтожено, ведь это был поселок леса, леспромхоза, а лес уже там официально не валят. Остальные живут за счет туристов или сбегают. И вот эти вот не сбежали, они живут за счет туристов и за счет того, что занимаются ремонтными работами. И вот они, заработок нужен. И они ему по сходной цене, поскольку это его, там, часть его соседей, говорит, давай мы тебе не задорого предлагаем вообще расширить вот это все. Также швеллер, сделать швеллерный такой каркас, расширить. У тебя хоть появится там душевая, у тебя хоть появится там дровяник, у тебя появится склад для этих самых вещей зимних, там, чтобы они летом тебе дом не захламляли. Вот, он говорит, ну что, идея нормальная. Сделали это швеллерный каркас, стали, значит, обшивать. Вот. Они более-менее эту работу выполнили. Говорит, слушай, а что ты будешь в первом этаже ютиться? Давайте нарастим второй. Ты хоть сможешь там дочку, это самое, внуков принимать, сыновей, потом внуки пойдут. Куда тебе всех людей принимать? Гости к тебе прут, он табунами. Может быть, на первый этаж их запустишь, а сам на втором будешь жить. Все не так будет тяжко от их биополей. Но он подумал, ну, люди предлагают, значит, это воля Бога. Это ж он не сам придумал. Он же живет в традиции. Вот я пример приведу. К одному учителю пришел ученик и говорит, возьми меня. А тот отвечает, возьму, если пройдешь испытательный срок. Он говорит, а в чем заключается срок? Он говорит, я живу в доверии к Богу. И испытательный срок твой будет заключаться в том, чтобы ты никогда впрок едой не запасался. Вот если ты такое доверие Богу проявишь, значит, тогда ты сможешь быть моим учеником. Он говорит, да, конечно, проявлю. И они путешествовали и проповедовали. Вот они путешествовали, и у них на 3 дня пути впереди лес дремучий. Они съели, что было, на второй как бы привал есть нечего. И ученик сидит и думает, вот какой-то странный учитель, ведь мы могли в деревне взять впрок. Ну ладно, типа, раз он такое условие ставит, промолчу. И тот, откуда ни возьмись, выходит путник, говорит, ой, там это самое, здравствуйте, там, я смотрю, странствующие священники, там, Может быть, разделите со мной трапезу? Я вот уже скоро домой приду, мне столько еды и ни к чему. Говорит, ну да, разделим. И он эту еду, как бы несъеденную, им оставил. И ушел. А ученик думает, ну, это самое, оставил, а еще лес и лес впереди, уже не у кого будет взять. И взял ее по-тихому. Не предложил, как в виде даров там хозяину леса. И пошел с собой с этой едой. И когда на следующем привале они остановились, он такой счастливый, говорит, учитель, а вот и мне есть чем тебя покормить. Я это самое подумал о том, что впереди нет деревни. Вот. Ну, он говорит, ну есть чем покормить, и хорошо, поели. Вот. И говорит, ну теперь, говорит, мне вот направо, а тебе налево. Говорит, почему? Ну ты же взял впрок. Говорит, так я же точно знал, что это лес. И нам негде будет взять. А учитель отвечает, так я ж тебе про это точно объяснил, что я до богам доверяю. И они обо мне побеспокоятся. Ты знаешь, кто был тот мужик вчера? Говорит, ну да, он сказал, крестьянин там из соседней деревни. Да нет, говорит, это был сам Шива, который с небес спустился, чтобы меня накормить. Ну и тебя, Болтуса, заодно. Суть этой притчи в том, что он живет, доверяя богам. И если ему люди говорят, давай это расширим домик, значит, он понимает, что это боги ему подкидывают идею, что ж ты будешь продолжать ютиться там в этой коморке. Тебе, раз народ идет, значит, будет хотя бы где его принять. А самому на втором этаже отдохнуть от наслоения вот этих всех людей, их биополей. И он дал добро, а они потом говорят, ну давай мы крышу тебе сделаем попросторнее, будет тебе мансардный этаж. На втором этаже жена будет с детьми там жужжать, а ты хотя бы медитировать сможешь на чердаке, мы тебе окно там сделаем. Вот, за звездами будешь наблюдать и книжку свою писать, чтобы жена с детьми по ушам не ездили. Он говорит, ну логично сделать чердачную комнату. И вот они швеллерный подняли этот, значит, каркас на два этажа, накрыли крышей. И тут пошла свистопляска с уголовным делом. И сейчас вот этот огромный, как бы трехэтажный особняк, стоит швеллерный каркас, частично обшитый этим блокхаусом, это такая доска декоративная, а частично обтянутые пленкой, вот, которую натягивают как полох. Там приезжали ребята, йоги, натягивали этот полох, чтобы не лило дождем во время лекции. Вот этим пологом обтянули этот каркас. Вот это трехэтажный особняк. Полов нет, вот, а у домика, который был вот, изначально, крыши нет, потому что сверху каркас. И все вещи напиханы в этот домик, вот, а живут они в коморке рядом в летней кухне. Еще меньше, там одна комнатка, которую наполовину занимает диван, разложенный, на котором они спят. И они между вещей протискиваются по одному с женой, потому что вдвоем не пролезут. А в силу того, что он живет на подаяние, как и положено священнослужителю, то стройка эта затянулась на 4 года, и конца и не видно, и края. Плюс за счет уголовного дела он нигде... Стройкой никто не занимается, и вот этот, в кавычках, шикарный особняк стоит и ждет своего часа. А пленка хлюпает на ветру. А пленкой обтянули, чтобы вверх, чтобы дождь и снег хотя бы не попортили хотя бы то, что есть. И не попадали на старый домик внутри этого каркаса, у которого нет крыши. Понятно. А выглядит он в поселке достаточно солидно, потому что он возвышается над деревьями. Да, у нас очень часто люди смотрят просто на объемы и иногда не представляют, из чего это сделано и как это сделано. Аналогичная ситуация тоже. И мне пришлось пережить, когда обвиняли, что тут я построил тоже какой-то там чуть ли не Кремль, не думая о том, что это обычный каркас. Ну ладно, в общем, тоже с этим разобрались. Вот это все дополнить притчей, вернее не притчей, а реальным фактом. Это в духовной литературе, кто захочет, найдет. Я боюсь только ошибиться с именем учителя, но это был учитель международного уровня. Не стану как бы произносить, боюсь ошибиться, будет нехорошо. А уровень был, как сейчас примерно, Шри Чинмой, очень известный, он член Организации Объединенных Наций, это серьезный духовный учитель. Ну или типа Саи Баба, недавно ушел из жизни, тоже был серьезный духовный учитель. По 5000 человек в день принимал одновременно. Вот такого уровня учитель, однажды вышел к ученикам на аудиенцию. И один из них спрашивает: учителя, скажите, пожалуйста, я никак не могу понять, как вы совмещаете то, что вы святой, и то, что у вас есть личный Rolls-Royce, личный пароход, личный самолет и личные особняки в основных ведущих странах мира. Как вы можете совместить святость и вот такую роскошь? Понимаешь, сынок, уровень моей святости предполагает консультации для царей, для президентов, для монархов. И это люди относятся к варне витязей, а витязям положено жить в роскоши. И если они общаются с человеком, который таковым не обладает имуществом, значит, они считают его ниже собственного достоинства, в силу своего неведения, потому что это парана нижестоящая по отношению к священнослужителям. Поэтому, чтобы они меня достойно внимали, прислушались к моим словам, нужно подъехать на соответствующем автомобиле, который они оценят из окна. А чтобы путешествовать по морю, у меня пароход. Чтобы быстро перемещаться из страны в страну, у меня самолет. А ты можешь себе представить, как я могу, допустим, молиться и писать книги, и медитировать на пароходе, набитом людьми, чьи биополя наслаиваются и просто препятствуют мне в духовном делании. То же самое в самолете. Я могу, допустим, молиться, а кто-то блюет. Но я понимаю, что все правильно, и они тоже представители прародителя. Но книгу это писать, например, мешает. А особняки, чтобы принимать там достойных людей, потому что гостиницы прокурены, и биополя их пронизаны проститутками, наркоманами, и там тоже трудно сосредоточиться. Поэтому они у меня свои, где только достойные люди проживают. И, соответственно, аура этих домов чиста и светла. Под стать хозяину и его соратникам, единомышленникам. Теперь понятно? Он говорит: да, понятно. И говорит: напоследок я тебе, сынок, скажу. Никогда не путай святость и глупость. Ясно. Мы имеем в виду, что все-таки у Алексея Васильевича, у него другая совершенно ситуация, хотя я думаю, что уровень его познания... Для контраста как раз это и объяснил, что у него должна быть такая ситуация, потому что те, кто понимает, кто это перед ними, они хоть как-то вносят ему пожертвования, чтобы он имел свой дом нормальный. Но этот дом пока что только как каркас. Ясно. С домами разобрались. С яхтами пока не было такого, поэтому яхты разбирать не будем, самолеты тоже разбирать не будем. А вот еще то, что мы говорили про девочек. Якобы он там портит девчонок, якобы там насилует и неизвестно вообще, что делает. Здесь что ты можешь сказать? Это тоже притча во языцах. Еще раз напомню, что он Галдзен-лама. Что его сан соответствует примерно градации сравнения с саном христианского митрополита в виде правой руки патриарха России. Этот сан предполагает, что он дан по достоинству, потому что верховный инкарнационный лама Гималаев, который ему этот сан давал, он помнит, Трихлебов его личный ученик и секретарь-референт в прошлом воплощении. И в этом воплощении он ему свой, его сан восстановил. И это он сделал не потому, что он так хочет, а потому, что духовный уровень Трихлебова этому соответствует. Исходя из этого, такого уровня священнослужитель излучает любовь к Богу. И основная его активная чакра – сердечная, ну, плюс вышестоящие. То есть чакра уста, она отвечает за чувство знания, это возможность писать книги, он их пишет. Чакра третий глаз отвечает за духовное видение. Он видит, общается с богами, он видит прошлое, будущее. Вот. Ну, естественно, родник или сахасрара чакра для связи с прародителем. Связь это у него имеется, он исполняет свою дхарму. То есть он активен на верхних чакрах. Возьмем теперь среднестатистическую как бы, часть населения нашей многострадальной державы. Какая у них чакра наиболее активна? Вот на твой взгляд. У большинства самая-самая низшая. Совершенно верно. У чуть повыше людей активна чакра манипура или чакра живот. То есть развит ум, вот, ну и не более того. А сердечное включается только в момент, когда им по року на роду написано «влюбиться». И она включается только на автопилоте. То есть никто осознанно, из, ну я имею в виду большинство населения страны, на сердечной чакре не живет. Он только влюбляется и какое-то время недолго пребывает в этой состоянии любви. А потом эта всю любовь заедает бытовуха. Потому что энергетика у этих людей не выдерживает долго открытой сердечной чакры. Потому что любить это трудно. Это значит еще плюс и сострадать. А коль скоро священнослужитель трехлево в буддизме, то он излучает энергию сострадательной любви. Что может чувствовать женщина в его присутствии, на твой взгляд? Большинство случаев показывают, что некое такое возбуждение и притяжение к этому человеку. Совершенно верно. У женщины более-менее одухотворенной вспыхивает состояние любви. Она подхватывает сердечную чакру. Потому что женщина более интуитивное, тонкое существо. И она думает, что он ее любит. А на эту тему есть еще одна притча. Ее тоже один высокий святой сказал. Он сказал людям, которые пришли к нему с претензиями, вот вы нас любите, а все равно как-то к нам слишком строги. А он ответил, извините, я люблю Бога. А вы, чувствуя аромат моей любви к Богу, думаете, что я люблю вас. Я вас, конечно, люблю, но не более, чем траву, деревья, окружающих живых существ, любых, от червяка до там, высших существ, в том числе и людей. Но это аромат моей любви распространяется вокруг меня. Вы его вдыхаете, и вам кажется, что я вас люблю и к вам строг. Я Бога люблю. Я с ним беседую. Но я люблю и свою кошечку, и свою собачку. Я люблю свою корову и люблю вас. Но так, как я люблю природу, а не лично вас. И это не значит, что я должен к вам с поблажками относиться. Вот так ответил высокий духовный учитель. Трехлибов любит Бога, он излучает любовь к людям, как к природе, как к всем живым существам. Женщина начинает думать, что он любит ее, ну, в силу определенной степени своего омрачения, насколько там каждая омрачена. И когда к нему обращаются за поправкой здоровья, он сразу начинает в ответ диагностировать. И в основном диагноз приводит к тому, что у человека энергетика перекореженная. От этого возникают нарушения энергетики, возникают энергопробки и заторы. Они, в свою очередь, приводят к болезням тех или иных органов. И он объясняет, у вас центр сознания сбит, хара смещена. То есть она находится в пупке, это центр, энергетическая пуповина, центр сознания человека. Физическую после родов перерезают, энергетическая остается. Но когда хара сбивается, она сбивается либо от непомерных тяжестей у мужчин, ну, что крайне редко бывает, сейчас никого и не заставишь тяжести поднять, а сбивается в основном из-за нервных стрессов, а вот этого сейчас часто и густо. От неурядиц, там, от тяжелой как бы, судьбинушки и неправильного отношения к тем урокам, которые прародитель дает людям. Хара съезжает. Это даже от обычного вот скандала хара может сбиться, потому что в скандале люди друг друга метают молнии энергетические. Они не знают об этом, на автопилоте все происходит. Но они друг друга искажают очень сильно. И когда они просят, ну, если у меня сбита хара, восстановить ее сможете? Он говорит, ну да, для этого нужно сделать массаж. И вот что такое массаж хары? У меня есть фильм «24 часа», он недавно вышел. «Как прожить под благословением Бога 24 часа». На сайте Рода Божия вот он выставлен недавно. Я там показываю массаж хары. То есть я поднимаю майку, но она мешает, я ее там вообще снял. Ну ладно, вот представь, женщина подняла майку до груди, опустила юбку до лобковой кости, потому что лобковая кость входит в часть массируемой площади человеческого тела. Начинается массаж с вправлением. И вот представляй, мужчина излучает любовь, и руками внутренние органы женщины проминает. Что она при этом чувствует? Да уж. Но, если женщина духотворенная, она чувствует братскую любовь и братскую взаимопомощь. А если она не одухотворенная, она успевает несколько раз оргазм испытать. Так это ж ее проблема. А потом еще после этого средним пальцем три массажные точки. На один цунь ниже пупка, на пол цуня ниже этой первой точки, это вторая. И третья точка в край лобковой кости. Три массажные точки, куда нужно сделать пальцем движение перпендикулярной земной поверхности и, соответственно, поверхности живота. Для того, чтобы хара больше не съезжала, ну, на ближайшее там время. И вот он массирует, проминает пальцем эти точки. Что испытывает женщина, на твой взгляд? Я думаю, что я не женщина, мне трудно представить. Но, наверное, что-то типа оргазма может, наверное, испытать. А потом она встает и говорит, он меня изнасиловал в извращенной форме и бросил. А ему и в голову ничего подобного не приходило. У меня как-то представление об изнасиловании, это когда происходит все-таки больше половой акт, потому что вот как-то у нас все-таки с этим связано изнасилование. Когда делается какой-то массаж, ну, здесь трудно изнасилование назвать. Они считают, что он это сделал как вот энергетически, как мах. Или как этот гипнотерапевт под гипнозом. Но я, насколько понимаю, никаких обращений в органы правоохранителей, в органы власти и всего остального от женщин, что их изнасиловал Алексей Васильевич, не поступало. Ну, даже если кто-то вот амбиции и обращался, и рассказал милиционерам, что было, то наверняка подняли насмех и выгнали. Потому что такое заявление нормальный, здравомыслящий милиционер не примет. Он скорее посчитает, что у бабы крыша потекла. Ну, еще смотри, как написать. Если написано так, что он нажимал в районе пупка и чуть ниже пальцами, и этим меня изнасиловал, то, наверное, у большинства правоохранительных служащих, так их можно сейчас назвать, наверное, да, будет такое своеобразное представление о женщине, который такое пишет. Так они при этом добавляют, что в извращенной форме, то есть не в виде полового акта, а вот рукой изнасиловал. Ну, извращенная форма, это когда, знаешь, наверное, еще раздевается тот, кто насильник, якобы, и пляшет вокруг, показывая все свои причиндалы и какие-то еще там движения производя. Вот это может быть извращенная форма. Или что-то, какие-то предметы используют дополнительные, но только нет контакта никакого полового или что-то с этим связано. Вот в чем дело. Поэтому с точки зрения правоохранительных органов, наверное, привязаться здесь вообще не к чему. Но вот эти слухи дурацкие, до меня доходят, что он реально девочек конкретно насилует. Не пальцами, не духовно, не информационно, не энергетически, а вот прям вот так вот, как положено. Вот вопрос. Это. Вопрос у меня к тебе. Как ты думаешь, если вот священнослужитель такого уровня его интересуют девочки, на твой взгляд, или его интересуют богини? Ты знаешь, я с Алексеем Васильевичем общался достаточно много, вот так вот, если касаться то, что мы живем все-таки в разных местах, поэтому я говорю много. Ты, наверное, чаще общаешься, потому что ближе живете и дольше общаетесь. Но даже из того общения, которое вот у нас с ним было, я никогда не заметил, хотя я за ним наблюдал, как он общается с людьми, с женщинами, с мужчинами, я не заметил никогда какого-то взгляда такого, знаешь, вот сального, чтобы глазки как-то заплывали, какие-то похотливые там были движения или похотливые какие-то намеки или что-то еще. Это вообще отсутствовало всегда. Так что я не могу сказать того, что он как-то интересуется, скажем так, начальным материалом физиологического плана. Ты абсолютно прав, но я планку еще выше задрал. Речь идет о том, что если священнослужитель устойчиво живет на сердечной чакре, то его может заинтересовать женщина, которая устойчиво живет, например, на чакре третьего глаза или на чакре родник. Вот она его может заинтересовать как святая особа, как богиня, воплощенная в физическое тело. А если женщина живет там на половой чакре или максимально на чакре ума, там на солнечной чакре, как она его может в принципе заинтересовать, если это существо эволюционно ниже него стоящее? Ну и мы знаем, что джигитов интересуют, допустим, козы, овцы, как половые партнеры. Но это также и как бы к нему, что ли, такое применять? Думаю, что не стоит применять к нему, потому что в данном случае мы говорим о человеке, который все-таки здравомыслием обладает. И учитывая его вот эти все взгляды, учитывая его опыт, учитывая многие другие аспекты, я не могу себе представить, что человек, обладающий всем тем, о чем мы говорили в сегодняшней передаче, будет опускаться до уровня ниже своего для того, чтобы и опустить себя в дальнейшем на всех тоже уровнях. Все-таки человек, стремящийся к развитию, он всегда будет стремиться к чему-то более высокому. Поэтому я думаю, что здесь как-то не прокатывает вариант вот так, чтобы бегать с расстегнутой ширинкой, за каждой юбкой. Как-то мне не вяжется по голове. Так, ты абсолютно прав. В женщине можно либо искупаться, если она выше тебя по варне, или испачкаться, как в грязной луже, если она ниже тебя по варне. Я имею в виду женский инь, как стихию воды. И станет ли он пачкаться? Вот в чем вопрос. Зачем это ему? А богинь у нас как бы раз-два и обчелся. У него супруга богиня. И зачем же он будет размениваться? Какой в этом смысл испачкаться? А откуда всплывает? Да оттуда же. Они чувствуют вот эту вот любовь. И они мстят за то, что любовь, на их взгляд, осталась безответная. А это всего лишь они уловили аромат его любви к Богу. И приняли это на свой счет. Как говорят в народе, губу раскатали. А потом обида и зависть всплыла. Да, одни эти слухи размножают, потому что обижены, вторые подхватывают эти слухи и тоже начинают размножать, потому что просто это первая самая информация, которая им в голову влетела, и она их устраивает по всем параметрам. Вместо того, чтобы проверить, они вот хватаются за горяченькое, скажем так, чему приучил нас телевизор. Наше общество, да, вот горячие новости какие-то, ни о чем, ну, так поскандалили, ой, как интересно, типа «Дом-2», вот поорали, покричали, там матом друг друга обложили, ох, как хорошо стало на душе. Вот из той же серии. Поэтому одни обижаются, что не получилось так, как им это хотелось, а другие берут информацию, как за чистую монету принимают и начинают дальше ее в мир выкладывать. Ну, потом, что с ним происходит, это, конечно, уже отдельный разговор, но я думаю, что ничего хорошего. То, что с ними происходит, извини, нечаянно перебил, уже давно написано, 5000 лет тому назад. Так низким душам суждено, высоких духам ненавидеть, стремлением гибельным обидеть все сердце их измождено. Но неожиданным ответом им возвращается назад бездумно пущенный по ветру песок и ранит им глаза. Но имеется в виду кармические следствия. Да, только большинство у нас людей не думают о каких-то кармических следствиях, о том, что может произойти в дальнейшем. Вот сейчас приучили, бери от жизни прямо все и сейчас. Вот пока молодой, пока там живешь, не думай о чем другом. Что тебе думать о чем-то другом? О других людях, о себе в будущем. Хватает вот, что вот под рукой есть, как щуки на блесну дергаются, а потом удивляются. Ай-яй-яй, что ж так больно и плохо? Почему так оказались в такой ситуации? Почему нас сюда вытолкнуло, вытянуло? Вот эта проблема очень серьезная. И об этом, наверное, стоит говорить очень много для тех, кто слушает, хоть чтобы задумались или проанализировали с причины и следствия происходящего с ними. Вот такая ситуация у нас в жизни. Ладно, разобрались мы с этими вопросами. Давай, наверное, уже подводить итоги того, что вот сейчас происходит в нашей уже славянском мире, потому что косвенно мы видим, что когда каких-то духовных лидеров окучивают, то примерно то же самое оно происходит только на более глобальном уровне и с теми, кто живет в этом обществе, это членами нашего общества. Ну, естественно, славянский мир это тоже состоит не из каких-то там прилетных сущностей, а это именно наши люди, и поэтому они также подчиняются той структуре, которая вот на нас на всех давит, наезжает, пытается под себя подмять, изменить и так далее. Вот что, на твой взгляд, сейчас в нашем славянском мире происходит из того, что мы, может быть, так подвести итог с того, что мы говорили? Ну вот если посмотреть на ситуацию именно под углом зрения проблем с уголовным преследованием Ведомана Ведогора, то вот под этим углом зрения все легко и просто видно. Мы вступили в эпоху волка. И начинают меняться правила игры. Значит, режим уже в любой стране не в состоянии справиться с просыпающимся самосознанием народа. Да, оно, к сожалению, на низком уровне, оно, к сожалению, заматериализовано, но тем не менее оно гораздо более активно, чем, допустим, 10 лет тому назад. Сейчас вот Сергей Данилов активно ездит с лекциями по регионам и Украины, и Беларуси, нет, Беларусь он еще не зацепил, России и Украины, возьмем эти две страны, и рассказывает о возрождении копновечевого права и территориального самоуправления, рассказывает о народном самодержавии, о том, как жили на Руси всегда, о том, как строилась структура власти, и народ, скажем, самоуправлялся на территории проживания. Откуда все это взято? Это взято не только из исторических документов. И люди подхватывают, люди хотят так жить. Они видят, что вокруг бардак творится, потому что те, кто у руля, они паразитируют на народе. И они, естественно, просыпаются и хотят хотя бы на местах навести порядок. Ведь в России есть закон о территориальных общественном самоуправлении, ТОСы так называемые. И раньше то, что было с ЖЭКами, сейчас как бы люди могут сами этим заниматься. А в Украине есть похожий закон. И люди пытаются начинать так жить. Но в чем как бы своеобразие текущего момента? Ведь политики-то не хотят упускать шанс, они хотят ситуацию оседлать и стать как бы во главе угла и кричать, бья себя пяткой в грудь, это же я такой вас к этому привел, голосуйте за меня. И вот тут три хлеба для них, кость в горле и заноза в одном месте. Потому что он это озвучил давно, озвучил как заповеди прародителя, это все в книге написано его. И суть копного права, и суть народного самодержавия, и суть здравомыслия. Но на его фоне они, извини за выражение, дауны, это не оскорбление, это медицинский диагноз, умственная степень, умственная отсталость. И он им живой укор, что они им извращают это все. Поэтому его надо посадить, чтобы он не мешал, и на его фоне паразитировать дальше. Показывая красивую конфетку, но реально ведя народ к кровопролитию и страданию. Украина яркий пример. Вот те регионы, которые реально взялись строить самоуправление, их сейчас бомбят. Причем бомбят, значит, на американские деньги существующий, значит, режим в Украине, а списывают это все на то, что это делает Россия. И все верят по полной программе. А люди страдают как под двойным прессингом. От непонимания собственного народа, от продажности этой хунты украинской. И от того, что их считают предателями Украины, продавшимися россиянами. И это при том, при всем, что это единый народ, который насильно в 17 году разделили на республики. Но это уже никто не помнит, потому что в всех глазах пиво, бабы и папиросы. И извилины там уже давно растворены. Здесь получается так, что одни, чувствуя свою ущербность при присутствии, скажем так, таких людей, как Алексей Васильевич, начинают придумывать различные козни для того, чтобы их каким-то образом закрыть, убрать, и дают приказы нижестоящим о том, чтобы они создавали такие прецеденты, убирали, закрывали людей с более высокой духовной, может быть, какой-то духовным развитием. А те, кто исполняет эти приказы, они исполняют их не потому, что чувствуют свою ущербность, потому что, может быть, те исполнители, они даже не задумываются о своей ущербности, им кажется, что они такие великие и большие. Они просто хотят выслужиться и подняться по... Да, получить лестнице. Звездочки, получить премиальные. В общем, все очень просто, заинтересованы здесь невооруженным глазом видна и одних, и других. Только одни это делают сознательно для того, чтобы поднять свою самозначимость и значимость в лицах кого-то другого, а эти просто исполнители, как такие барбосики бегают вот на цепи за косточку, за кусочек мяса, на этой косточке готовы порвать любого. Страшные вещи происходят. Вот те ролики, которые показали по телевидению России, при том, что в протоколе написано осмотра изъятия, видеосъемка не применялась, как тебе это нравится. Но это так уже, для юристов фишка. Так вот, в этих роликах показаны, значит, стволы, на которые имеется официальное разрешение Министерства внутренних дел, как на охотничье снайперское оружие. Их показывают как арсенал экстремиста Дрехлебова. И люди покупаются на это. Так печально то, что люди покупаются вообще на любую телевизионную обманку, хотя прекрасно знают, что любой телевизионный видеоряд можно смонтировать как угодно и показать, например, одни и те же кадры по телевидению двух врагов, и они будут говорить о том, что один враг, например, там виноват на одном канале, а на другом вражеском наоборот все будет показано, хотя видеоряд один и тот же будет. Достаточно просто озвучить по-другому, достаточно, может быть, включить какие-то кадры, которые вообще к этому не относились и не относятся, и не могут относиться. People, how it people, как мне сегодня прислали ролик, вот посмотрите на НТВ, вот показали про такого-то человека, я начинаю смотреть, ну видно, что там надерганы кадры совершенно из других каких-то съемок, не относящихся никак к этому, видно, что там пытаются родноверов показать, какие они все бандиты, староверов, какие они все там идиоты, придурки, сектанты, и это все народ, причем тот народ, который каким-то образом связан с традицией, он говорит, вы посмотрите, что показывают, а ведь это же понятно, что они там что-то додумывают, но это же вот правда. Я говорю, ребята, вы посмотрите, как это сделано. На полуслове интервью берут человека, на полуслове рубится это интервью, и дальше идет домысел ведущего. Опять на полуслове еще фраза обрывается, контекст выдернут, и опять домысел ведущего. То есть не показано целиком ничего, не показан ни видеоряд, не показана аудиозапись, просто взяты цитаты и перевернут так, как надо. И уверен, что если бы те же самые интервью, например, монтировал какой-то родновер или старовер, там бы получилось, наоборот, из этого бы человека сделали. Ох, какой он интересный, оказывается, как он чем интересным правильно занимается. То есть, друзья мои, в очередной раз обратите внимание, неважно, где вы живете, знайте, что принципы работы с вами одинаковые, принципы облапошивания одинаковые на любом телевидении. Поэтому смотреть это и слушать, и воспринимать как правду, ну, это, наверное, удел кого-то очень бестолкового и глупенького. А почему люди верят телевидению? А потому что они ленивые и не хотят развивать третий глаз и смотреть в кладовест, заглядывать в биополе матушки-земли, где видно прошлое, настоящее и будущее. И зачем тогда телевизор? Наши прабабки блюдечко, яблочко по блюдечку катали и все видели. Интернет у нас был, сказки читать надо. Но пользовались третьим глазом и видели правду матушки Земли и правду батюшки Ярилы Солнца. А сейчас они пользуются костылями и принимают ложь за правду. А это все от того, что они духовно ленивы. Понятно, что есть смягчающие обстоятельства. Например, с 17 там, по 30 год лучшие люди были уничтожены. А шариковых эшвондеров оставили на размножение. Сейчас внуки и правнуки шариковых эшвондеров ходят с нами вместе по улицам и имеют такие же суждения, как и у них. Но пора же просыпаться в конце-то концов. Пора заняться духовной практикой. Пора сказать, товарищи политики, да вы там сами с собой там занимайтесь. Ведь в чем еще опасность для политиков Трихлебова? В том, что он в принципе может повести народ к тому, что, к чему привел Махатма Ганди индусов. То есть они станут не нужны. И для них, конечно, он для них крайне опасен. Конечно, его нужно оболгать, упечь в тюрьму, значит, облить помоями и грязью, чтобы народ в очередной раз втолкнуть в кровавую бойню. Сейчас политики реально накачивают сознание вот этой вот толпы, что они крутые, что они сейчас всем покажут. А для чего? Для того, чтобы развязать Третью мировую и проредить вот этот вот, скажем так, электорат. Чтобы не так сильно им русские мешали, заодно зачистить территорию для переселенцев. И они ведутся на этом, значит, лишают будущего своих детей и внуков. Потому что они сами лезут, сами суют голову в мясорубку. Вместо того, чтобы доверять Богу, обращаться к Нему за помощью. Ведь, алло, меня слышно? Ну, да, да, слышно, конечно, слышно. Не сорвало? Нет, все хорошо. Я тебя слушаю внимательно себя. Получается, вот народ дети. Ладно, это шариковые швондеры, они не виноваты в этом. Они эволюционно, они дети. Ну так есть же отец, обратись, отче наш, там, если ты даже христианин, хотя даже сейчас христиан нет, в Евангелии написано, если ты христианин, ты должен брать змею, она тебя не укусит, по вере твоей. Ты должен понимать иностранные языки, потому что у тебя третий глаз должен быть открыт. Ты должен любить ближнего, у тебя должна быть сердечная чакра открыта. Ты должен сначала накормить страждущего, а потом только есть сам и так далее и тому подобное. Сейчас даже христиан нет. Но даже если их взять, молитва «Отче наш» — это род, одни обращаются к роду. Почему наши так называемые родноверы не к роду обращаются, а к политикам? Допустим, они в третьем классе, а кто-то четвероклассник решил на них подзаработать. Вот я не понимаю, почему они как бараны за четвероклассником идут и с радостью обхаивают, допустим, десятиклассника Трихлебова, который к Богу обращается. А Бог всегда скажет, ребята, да, ну, если вы хотите, я вам помогу. Так вы ж не обращаетесь. Вы же обращаетесь к лжецам и лицемерам. А отец для вас пустое место. Ну, колготитесь как хотите, я понаблюдаю, пока вы поумнеете. А вот не умнеет, к сожалению. На сегодняшний момент у нас политика, религия и бизнес воедино связаны. И это уже такой триумвират, связка длится многие тысячелетия. И он все четвертым пунктом добавь туда правоохранительные органы. А так они же поддерживают все это дело. Они работают на этих троих. Они подчиненные. Правоохранительные органы – это те, кто получают деньги или какие-то там блага за то, что они исполняют свою работу. Работу кто им дает? Вот эти вот политики, религиозные деятели. Ну и бизнес. Вот вокруг бизнеса все и крутится. Бизнес спонсирует одних, другие поддерживают его, третьи там оправдывают кого-то еще. А эти правоохранительные органы, они работают на тех, на других, на третьих. Так вот. Правда, есть там честные люди, поэтому вот, чтобы их не обидеть, Надо было правильно бы говорить правоохранительные органы. Ну, может быть, да. А те, кто в правоохранительных работает, они в меньшинстве, это достойные офицеры, достойные люди, низкий им поклон, они все еще есть, но они в жутком меньшинстве, и они сами испытывают прессинг. К счастью, честные люди, живущие по совести, находятся даже в тех местах, которые иногда вообще не ожидаешь, что здесь что-то может быть. И примеров того, к большому счастью, тоже достаточно много. Просто иногда у нас принято как-то так под одну гребенку всех, раз одной метлой, вот, не разбирая, хороший там, плохой. Действуем, кстати, по той же лжехристианской поговорке, помните, убивай всех и хороших, и плохих, там Бог разберется, да, вот. Как это, такой сатанинский призыв. Помните, когда крестоносцы там приходили, а как же здесь резать, здесь хорошие, плохие, как, а, режь всех, Бог разберется. Я считаю, что это все-таки сатанисты, а не те, кто по Божьей воле что делали. Ну так вот, вот этот триумвират, который строится на бизнесе, он всегда, если вдруг кто-то пытается человека пробудить, человека, который одурманенный этим бизнесом, и вывести из почаромутия и направить на путь самосовершенствования и познания природы, познания Бога и перехода уже в светлое что-то, да, переходу на путь развития, то, естественно, этот человек, если он просыпается, он перестает кормить и материально, и духовно, и ментально, как, ну, на всех планах, перестает кормить вот эту троицу и всех упырей, которые вокруг этой троицы крутятся. Естественно, что они теряют деньги. И любой бизнес всегда, у них есть такая поговорка, ничего личного, это просто бизнес. Да, вот, то есть мы тебя убиваем не потому, что ты плохой, не потому, что мы на тебя обижены, это просто бизнес, ничего личного. Вот так же поступают с теми, в ком эти ребята видят конкурента. Причем конкурентом человек для них не является, он не ворует деньги, он не зарабатывает на ком-то, но он конкурент, потому что он уводит людей от того, чтобы люди просто... одурманенные, подчинялись вот этим всем установкам этого бизнеса, политики и религии. Вот, мне кажется, очень просто все здесь. Ты абсолютно прав. Поэтому его обвиняют в том, что он занялся бизнесом и получил вот эти все особняки и джипы. Это ж крик «держи вора», это же классика жанра. Именно вот с точки зрения того, что ты сказал. То, что они делают, они пытаются слить, перевести стрелки на него. Так и самое это интересное, что не только это занимаются на верхах, эта идеология проникла уже повсеместно. И таким же методом, такими же методами пользуются и рядовые люди. Уж что касается скандала вокруг радио, да, я думаю, что там все прослушали. Примерно так, то же самое все раскручивается по тем же самым канонам. Ну да ладно. Бог, как говорится, Бог он судья, и каждый получит то, что должен получить. И судить надо не потому, что говорят, а потому, какие результаты получает тот, кто делает что-то. Мне кажется, так. Ну что, может быть, еще какие-то есть темы, которых мы не... поговорили, не обсудили, не сделали какие-то выводы, или если все уже озвучено, то будем... Еще пару слов о бизнесе, раз уж мы заговорили о бизнесе. Ему вменяют вину, что он берет деньги за обучение. Вот я хочу об этом тоже два слова сказать. Давай. Значит, я уже неоднократно вот в нашей сегодняшней беседе произнес, что он как жил на подаяние, как ему по сану положено, так и живет. Значит, но ему могут люди сказать, а вот он участвует в семинарах Рода Божия, участвовал раньше, и, значит, за эти семинары взималось определенное благотворительное пожертвование. Значит, он все-таки участвовал в сборе денег и их распределении. И то же самое с Андреем Вербой на этих семинарах, которые были там тоже за пожертвование, часть ему денег попадала. Вот это типа бизнес. Так вот, я хочу это разъяснить. Значит, с духовной точки зрения, он мне лично, я уверен, что он Вербе сказал то же самое. Сказал, я зарабатывать на этом никогда не зарабатывал и не буду зарабатывать. Вот если там, скажем, проект Рода Божия взимает определенную плату, то это его отношения с людьми. А если мне что-то они дают, то это я принимаю как подаяние. и мне наплевать, сколько это, рубль или 1000 рублей. Если ты как подаяние мне это принесешь, я приму. Если как заработок, не приму. И вот на таких условиях он участвует в этих платных мероприятиях, но при этом но он в деньги никогда не встревает. Он говорит, можете вообще ничего не дать. Я по сану обязан ваше приглашение принять и людям лекции там и учебный курс провести. Если вы подаяние дадите, дадите, благодарю. Не дадите, я отслужил, скажем, прародителю службу в соответствии со своим саном. И нужно еще напомнить в связи с этим, что такое бесплатный сыр в мышеловке с точки зрения кармы. Я вот уверен, что осознанно, вот когда меняли, делали после революции реформу русского языка, приставку «без» заменили на приставку «без». И когда человек хочет бесплатно, он точно должен знать, что бес за него заплатит. А он будет должен бесу. В чем смысл? В ведической традиции никогда не учили бесплатно. Всегда учили за плату. Не потому, что они были корыстолюбивы. В ведические времена никто не хотел ничего взять у других. Хотели дать, понимая, что кармически тогда они не будут никому привязаны. Но соблюдали при этом правила игры. Если ученик ничего не дал взамен, значит он не примет учение. А если примет, то примет в искаженном виде. И тогда кармические последствия лягут на учителя. Поэтому учитель ставил условия. Чем ты обменяешься со мной взамен на знания? Какой энергией ты пожертвуешь, чтобы на освобожденное место влилась моя энергия знаний. Если ученика были, значит, достойные, там, экономически состоятельные родственники, они вносили пожертвования за него, и он, значит, проходил обучение. Если за ним никого не стояло, значит, он своим трудом отрабатывал эту карму. Вот приводится в Ведах пример, когда ученик спросил учителю: «Я уже долго не вносил пожертвования, моя совесть требует этого сделать. Но я не знаю, что я мог бы для тебя сделать, учитель. У меня есть только руки, ноги, голова и мой опыт, который, знания, которые я получил от тебя. Чем я могу тебе отплатить? Назови мне задачу». Обычно ученики, вот, которые не имели за собой средств, они ухаживали по хозяйству за животными, дом в порядке содержали. И это уже был ответ, это уже было как бы служение, кармическое воздаяние. И их жертва в этом заключалась. Учитель ему говорит: «Ну мне сейчас от тебя ничего не нужно». А ученик-то понимает, что он кармический долг только увеличивает, и это только привязывает его к этому материальному миру. Он говорит: «Ну хотя бы из милости назначь мне что-нибудь, чтобы я хоть как-то мог тебе отблагодарить в ответ». И учитель говорит: «Ну хорошо, пойди к жене». И вот она тебе поставит какую-то задачу, которую она считает нужной. И если ты ей эту задачу исполнишь, считай, что ты исполнил это для меня, потому что это моя вторая половина. Ученик пришел к его супруге и попросил задачу. Она так хитро взглянула, она говорит: «Принеси мне серьги такой-то царицы». Оттуда, кстати, вот Гоголь написал «Вечера на хуторе близ Диканьки», когда черевички у царицы, значит, попросила невеста у этого... У Вакулы. У Вакулы, да. Это ж все сюжеты из Вед берутся. И вот он, преодолевая неисчислимое, долго не буду рассказывать, значит, усилия, добыл эти серьги. А потом на обратном пути их у него очень могущественная рептилия украла. Кстати, они вот, это их не работа на земле. Понятно. И он за этими серьгами в нижний мир спустился. И убедил рептилию в том, что если эта рептилия не вернет серьги, то то она будет иметь дело с его учителем, который спросит о невыполненном уроке, а ученик переведет стрелки, как бы, причин невыполнения урока на рептилию. И рептилия поняла, что ей не жить с тех пор, как учитель на нее разгневается, вернула серьги. И вот этот мальчишка пришел к этой супруге, принес серьги, вот, поклонился и говорит: «Я исполнил твой наказ». Она говорит: «Ровно на минуту раньше, чем ты бы получил мое проклятие за неисполнение своего слова. Ты успел, сынок». А это ученик. Так он вот все, что от учителя узнал, он применил в этом уроке. И вот это чисто ведический принцип. Вот так жили наши предки. Он, применив это, доказал учителю, что он состоятельный ученик, что он реально духовно развит. И он достоин учителя. Заодно жена получила серьги. А мне здесь еще видится, что он не просто кому-то доказал. Слышишь, что я говорю? Мне кажется, он не просто кому-то доказал сторонним. Он сам постиг то, что на практике должен был пройти. То есть рост его не просто был так: ну вот мне учитель рассказал, ох, как хорошо он все рассказал, ох, какой теперь мягкий, гладкий и пушистый, ой, как все здорово. А он на деле, проходя все трудности, сумел применять ту информацию, применить уже в жизни, то есть в знания перевести, которые он от кого-то получил. И это очень важно. Расти можно самому для того, чтобы стать тем, кем ты по жизни должен стать. А не просто так сидеть и слушать с раскрытым ртом, как у нас часто, как я наблюдал на семинарах или каких-то встречах, сидят люди, задают какие-то вопросы, которые уже тысячу раз обмусолены, тысячу раз все было задано и отвечено. И вот они сидят, слушают, головой кивают, так вот наслаждаются, такие восторженные все, глаза горят, а потом выходят и смотришь, там через какое-то время вот этот задор пропадает и начинают жить как все. Вот это вот неприятно. А потом они говорят: Трехлебов ничего нового уже сказать не может. Это одна сплетня. Он типа уже ничего не может нового сказать. Он выдохся. Изжил себя. А я к нему подхожу последние 25 лет и говорю: Видогор, как ты это терпишь? Он: а что именно? Ну, приходят тебе 25 лет люди и спрашивают: Алексей Васильевич, а правда помидор красный? Алексей Васильевич, а правда солнце светит? А правда вода мокрая? И ты говоришь: да, ребята, помидор красный, солнце светит, а вода мокрая. И они в твоем поле сидят и балдеют, вместо того, чтобы духовно развиваться. Он говорит: ты опять к детям относишься с претензиями? И я замолкаю. Ну, может быть, нравится с детьми общаться. Если бы они спрашивали что-то серьезное и высокое, он бы мог им сказать на 10 воплощений вперед. Не лет, а воплощений. Но они об этом не спрашивают. И они, как ты правильно сказал, как осел, вот, который крутит гончарный круг там, или мельничный жерло, ходят по кругу, одно и то же спрашивают, а он виноват в том, что он ничего новенького не рассказывает. Я хочу по результатам вот этой темы сделать такое резюме. Создан электронный ящик «Конституция 2014». И вот я бы попросил людей все те ответы и отписки, и незаконные ответы, все ответы отправить на этот ящик. Я думаю, вы его опубликуете, чтобы люди видели, как точно его написать. Можем передать это правозащитникам, и они могут составить примерный проект нового заявления на то, что этот чиновник не только не защитил личные их конституционные права, а еще и сам нарушил Конституцию. А значит, принадлежит к пятой колонии. Я понимаю, что люди не юристы, им трудно это сформулировать, но это будет сформулировано, и примерный образец будет выставлен на сайте. А сайт, который специально помогает вот, добиться справедливости, называется «Культура». Но через черточки «Культ», черточка «У», черточка «Ра». И я думаю, вы это тоже опубликуете, чтобы люди не безошибочно его набрали по ссылке. И вот там будут постоянные новости, как развивается ход этого дела. А если кто-то понимает, что такое пожертвование, то я сбросил реквизиты пластиковой карточки человека из Санкт-Петербурга. Вот, вот это те самые десятые руки, которые через десятые руки передадут, чтобы это досталось Васильевичу. Передадут в нужные руки через десятые руки. Да. Хорошо. Значит, у нас теперь есть адрес сайта, на котором будет последняя информация размещаться. Мы ее разместим у себя на сайте. У нас есть e-mail, на который можно писать отписки представителей пятой колонны или просто, может быть, недалеких людей, которые не понимают, на чью мельницу они льют воду и кому они служат. Вот. И у нас есть счет, номер банковской карты, куда можно перечислять какую-то помощь для того, чтобы человек, находящийся нигде, в данном случае Алексей Васильевич, мог делать полезные дела для всех нас. Наверное, вот так вот можно сформулировать. Совершенно верно. Возможно, он, я уверен, что он не теряет времени даром. Возможно, это выльется в какую-то новую книгу или хотя бы в главу новой книги. Потому что такой человек не может просто сидеть и бить баклуш. Он, знаешь, не просто молится, он наверняка готовит новую книгу или какой-то новый фильм. В заключение хочется тебе все-таки спросить. Вопрос сформирован будет из тех частых вопросов, которые я встречаю в чатах и в личных беседах слышу. Звучит он примерно так. Если Алексей Васильевич такой продвинутый человек, то с какой стати он допустил вот эту ситуацию? С такой стадии, что он выполняет наставление своего учителя. Воплотиться в России и помочь ей превратить демонический варнашрам в божественный варнашрам. Он просто исполняет свою дхарму, он для этого родился. А если бы он этого избегал, он бы как раз пытался убежать от судьбы. А зачем бы было тогда ему рождаться? Вот сейчас на него как собаки лают, но правозащитники вот этих собачек как бы приводят в соответствие. И получается, что он сейчас своей честностью, непорочностью является бельмом на глазу у порочной системы. И на фоне того, что порочная система его пытается уничтожить или хотя бы загнобить и закабалить, видна еще больше ее порочность. То же самое происходит и с, на примере с отцом Александром. Но там его правозащитники проворонили. Потому что мне рассказывал юрист, как юристу, говорит, ты можешь себе представить, каков будет приговор судья, если один из правозащитников в судебном заседании зачитывает смертный приговор судьи от русского народа за геноцид отца Александра. Что-то интересный подход какой-то. Очень интересный. То есть процентный обвинительный приговор, элементарное эго и тщеславие судьи взыграет. Я вообще думаю, что это все было разыграно как по нотам пятой колонной. Отец Александр, как не юрист, просто был обведен вокруг пальца. А теперь получается, что он рецидивист. Пусть то наказание было условно, и он там на зоне не сидел. Но это было заранее заложено, как мина замедленного действия. И теперь новое возбуждение уголовного дела им легко как бы привести его в статус рецидивиста, который не встал на путь исправления. И у народа не холодеет кровь от того, что патриарха превращают в уголовника. Не христианского, не иудейского, а староверческого. И народу плевать. То же самое с Трехлебовым. Лучшего человека России, лучшего писателя, лучшего священнослужителя. Система показывает, какая она мерзкая, гнилая, продажная, что она служит не народу. И на этом выявляется ее мерзость. И вот как раз это способ народу проснуться. А он просто исполняет свою дхарму. Он их так будет. Ты думаешь, на Махатму Ганди то же самое не лили грязь? Ты думаешь, что его не пытались в психиатрическую больницу запихать там или в тюрьму? Он и сидел в тюрьме. Но я считаю, что человек такого уровня не должен сидеть в тюрьме. Лучше ему быть нигде и писать книгу. Потому что он уже побыл 10 дней в обезьяннике. И зэки там зауважали его. Они сказали, если ты когда-нибудь сядешь, мы всем скажем, чтобы тебя не трогали, что ты святой. Но зачем ему этот урок? Зачем ему зэкам проповедовать? Почему собственный народ хуже зэков не встает на его защиту в массе своей? Низкий поклон тем, кто писал, но это же горстка людей. Вот его дхарма, так будить народ, так высвечивать систему, так показывать, что божественный варнашрам лучше, а в этом дерьме пора уже жить заканчивать. Итак, напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы рассматривали тему «Нынешнее состояние дел по незаконному уголовному преследованию Алексея Васильевича Трехлебова». Главный у нас ведущий, докладчик по этой теме, отвечавший на некоторые каверзные вопросы с моей стороны, был Всеслав. И, наверное, стоит теперь пожелать, как у нас принято на радио, всем нашим радиослушателям что-то от себя. Пожалуйста, Всеслав, у тебя есть возможность что-то рассказать нашим радиослушателям, какие-то пожелания. Пожелание простое. Ребята, просыпайтесь и обращайтесь не к политикам, не к администраторам там, от каких-то там движений нью-языческих там, или родноверческих, или староверческих, а чтобы вы смогли отличить политика и администратора от боговдохновенного человека, обращайтесь к Богу, непосредственно к Богу. Для этого есть славление, для этого есть мантры. А Бог, если вы не слышите и не видите Его из-за своего недостаточного духовного развития, ответит вам языком жизненных обстоятельств. Например, вот таким вот интервью, как только что произошло. Здравомыслия вам, счастья и радости. Благодарю тебя за столь позитивную нотку в конце, столь хорошее пожелание. От себя скажу, что каждый из нас сегодня – это, ну, скажем так, не просто инструмент Бога, это посланник Бога в той системе, которая была сотворена демоническими силами. Если вы на стороне богов, то в этом случае вряд ли кто-то может быть против вас. А вот если проблема с вами происходит постоянно – это всего лишь навсего говорит о том, что вы что-то или не понимаете в этой жизни, и ваши, в кавычках, как принято считать, учителя бьют вам по макушке или такие ситуации создают. Или, может быть, ну, так вы уж настроились, что не можете перейти через эту грань. Вот, поэтому осознавайте, кто вы, понимайте ваше место в этой жизни, понимайте свое предназначение и стремитесь туда, где есть развитие. А не падайте туда, куда вас тянут, где развития нет. В помойной куче, конечно, можно валяться, можно там что-то искать, но это удел, наверное, все-таки очень низких существ. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. Услышимся. До новых встреч. Всего хорошего. Слава роду. Слава роду.